Ответ организации. Деконструкция рынков капитала и рынков труда ставит под сомнение тот факт, что корпорация действительно является собственником своего конкурентного преимущества. Можно предположить, что фирма может рассматриваться как форма проявления компетентностей и конкурентных преимуществ, источниками которых в действительности являются отдельные личности или экосистема, в которой функционирует данная фирма. Можно также предположить, что подвижность, самоорганизация и сотрудничество могут успешно развиваться без традиционной инфраструктуры и иерархии, контроля и руководства. Рождается модель силиконовой долины, обеспечивающая более высокую доступность, чем обычная организация, и более высокую ценность, чем обычный рынок. Совершенно очевидно, что эта модель не для бизнеса в целом, а только для тех его элементов, которые требуют высокой квалификации и глубоких знаний, и в которых создается прибыль. Компания Microsoft, которая на протяжении последних 20 лет, безусловно, является самой процветающей корпорацией, успешно отражала следующие одна за другой традиционные конкурентные угрозы. Однако, по мнению некоторых специалистов, ее главная долгосрочная уязвимость связана с объединением разработчиков открытого программного обеспечения Open Software Association, OSA. В рамках международного сотрудничества на основе согласованного и развивающегося набора стандартов члены OSA создали операционную систему Linux, которую многие считают самой лучшей. Ее уже используют 7 миллионов пользователей во всем мире. Этот продукт свободно распространяется, но если такая аморфная организация, как OSA, фактически является самой серьезной угрозой для такой сильной компании, как Microsoft, то что можно сказать о других компаниях? Объективно ориентированная организация. Современное программное обеспечение строится из объектов, представляющих собой сложные программные комплексы автономных кодов, включающих команды и данные. Каждый объект выполняет определенную задачу и при необходимости обращается к другим объектам за помощью. Каждый объект, в принципе, может запустить любой другой. Объекты могут быть организованы и реорганизованы любым образом в зависимости от выполняемой задачи. Искусство определения объекта – это искусство подбора связанных сложностей, которые требуют строгой внутренней логики, но простых связей с другими элементами вычислительного множества. Объекты являются модульными. Каждый может быть удален или заменен независимо от других. Объектно-ориентированное программирование совершенно неэффективно с точки зрения традиционных показателей, цикл вычислений и количества строк кода. Но легкость обновления частей и их рекомбинации для решения новых задач перевешивают соображения статической эффективности. Объективно-ориентированное программирование – это архитектура, которая максимизирует адаптивность. Рабочие группы – это объекты новой организации. Они также являются рекомбинируемыми и модульными. С точки зрения выполнения постоянных функций, они, безусловно, менее эффективны, чем жесткие подразделения в традиционной иерархической организации. Но если соотношение между ценностью и доступностью меняется, статистическая неэффективность утрачивает свое значение, и поскольку конкуренция обостряется, большее значение приобретают адаптивность и гибкость команд. Став объектно-ориентированной, организация может существовать на более высоких уровнях сложности, сохраняя культуру сотрудничества и обеспечивая высокую адаптивность, которую раньше мог обеспечить только рынок. Отвечая на этот вопрос, можно в частности сказать, что организации могут и должны конкурировать, работая как деконструированные модели, которые бросают им вызов. Кроме того, можно указать на то, что пока еще существуют важные вещи, которые отдельные организации могут лучше делать самостоятельно, а не в рамках аморфной структуры типа силиконовой долины, и поэтому они должны сконцентрировать свои возможности и конкурентные преимущества именно в таких видах деятельности. Как работает деконструированная организация? Организации отвечают на новые конкурентные вызовы, копируя многие черты деконструированных организаций. Внутри корпорации развитие средств связи и стандартов используется для обеспечения подвижности и самоорганизации потоков, талантов, технологий и капитала, традиционно ассоциирующихся с рынками. За рамками корпорации обмен ценной информацией используется для развития тесного сотрудничества, совместной компетентности и общих стратегий, традиционно ассоциирующихся с организациями. Традиционное различие между внутренней иерархией и внешними рынками исчезает. Например, внутри многих компаний принимаются корпоративные стандарты, позволяющие оценивать результаты деятельности и размещать капитал за счет использования инструментов рынков капитала. Компании используют методы оценки акционерной стоимости компании, позволяющие определить, как работа каждой бизнес-единицы влияет на рыночную стоимость акций компании. Эти методы, в свою очередь, позволяют определять размеры вознаграждения руководителей подразделений как управляющих самостоятельными компаниями. Они берут на себя риск, но получают новые возможности для личного обогащения. С другой стороны, растет количество альянсов. Корпорации создают открытые, гибкие объединения для сотрудничества в области исследований, реализации совместных проектов и материально-технического снабжения. Компании объединяются для совместного использования компетентности. Они сотрудничают для разработки отраслевых стандартов, продуктов и технологий. Сотрудничество особенно интенсивно развивается в тех областях, в которых успешные инновации требуют критической массы пользователей. Корпорации одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом. На более глубоком уровне ответ организации на деконструкцию заключается не столько в разработке стандартов в области оценки результатов работы и создания альянсов, сколько в создании культурных и управленческих организационных стандартов и прежде всего подвижности, сглаживания и доверия.